Дорогие радиослушатели, в нашей беседе на прошлой неделе мы говорили о том, как молиться. В ней мы указали, что, во-первых, нужно молиться по воле Божьей. Молитва Иисуса Христа в Гефсимании является хорошим для нас примером. Когда мы знаем, что мы молимся по воле Божьей, мы можем быть уверенными, что наша молитва будет отвечена. В первом послании Иоанна 5 главе с 14 по 15 стих мы имеем эту уверенность. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, с чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего мы не просим, знаем и то, что получаем просимое от Него. Как радостно молиться, зная, что Бог охотно слушает, потому что мы просим соответственно воле Его. Молясь таким образом, часто мы можем буквально знать, без всякого сомнения, что мы получим просимое. Это причина, почему мы можем утешаться Господом, Его Словом, Его трудом, Его волей, Его сладким присутствием через сознательное общение Духа Святого. Ибо Псалом 36, 4 стих говорит: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Этот стих говорит иными словами, что для того, чтобы молитвы были отвечены, нужно утешаться волей Божией и быть преданными Его любящему плану, чтобы вы и Господь одинаково его понимали, и Он мог дать вам все, чего желает сердце ваше. Это является молитвой по воле Божией. Иисус имел в виду то же самое, когда Он сказал в Евангелии от Иоанна 15 главе 7 стихе: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Пребывать во Христе должно означать быть одним со Христом, соглашаться с Ним, отдаться Его воле, радостно уповать на Него. Но любить и уповать на Господа недостаточно, если желаем, чтобы наши молитвы были отвечены. Если мы не знаем Его воли, того, что угодно Ему, тогда не играет роли, сколько мы любим Его или насколько посвящены Его воле. Мы не можем всегда ожидать ответа на молитвы. Итак, добавлено условие: «И слова Мои в вас пребудут». Нам нужно знать Библию от сердца, так, чтобы Слово Божие действительно жило в нас. И тогда, пребывая в Нем, мы можем просить все, чего только желаем, и получим. Итак, с любовью, сердечное принятие Слова Божия является частью моления по воле Божией. Мы знаем волю Божию в большинстве через Библию. Как странно, что некоторые люди знают только букву Библии, но никогда не понимают вести Духа. Поэтому Священное Писание указывает, что чтение Библии для верующего христианина недостаточно. Если мы будем знать волю Божию так, что мы можем молиться по воле Его с уверенностью, что получим просимое, то Слово Божие должно пребывать в нашем сердце. Псалом 1, со 2 по 3 стих говорит о блаженном человеке: «Ибо в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Не является ли это блаженным обетованием для молитвы верующего? В действительности, это обетование молитвы. Оно почти равно тому, что можно сказать, что тот, кто размышляет о Библии день и ночь, будет иметь все, чего только попросит. Бог благословит все, что будет делать, и пошлет ему, что только желает. И это будет только потому, что он искренно своим сердцем желает познать волю Божию, чтобы его молитвы соответствовали воле Божией, и чтобы Бог мог безопасно доверить ему все желание его. Затем Слово Божие учит, чтобы мы молились и просили во имя Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, 14 главе с 13 по 14 стих сказано: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Все, чего попросите в Его имя, Бог даст вам. Тогда почему мы не получаем всего просимого? Разве мы почти не всегда оканчиваем наши молитвы словами «Мы просим во имя Иисуса Христа, аминь»? И Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих, приглашает нас просить во имя Иисуса. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Для того, чтобы молитва была отвечена, и мы имели совершенную радость, нужно просить во имя Иисуса. Я уверен, что многие из нас подельщики. Мы ставим имя Иисуса Христа к молитвам, которые Он не подписал бы, употребляя имя Его для получения того, что Он не подтвердил бы. Библия не обещает, что Бог ответит на все молитвы, после которых мы скажем во имя Иисуса Христа, но скорее на всякую молитву, которая в действительности просит ради Него, потому что этого Он желает, и этого Он хочет попросить для нас. Во имя Иисуса Христа не должно употребляться как магическая формула. И фактически я не думаю, что это выражение было определенно предназначено для употребления в конце молитвы. Это выражение не встречается в образце молитвы, данной Иисусом Христом в «Отче наш», и оно не употреблялось в никакой молитве, записанной в Новом Завете, которой молились христиане. Мы употребляем выражение «во имя Иисуса Христа» после молитвы, как вообще принятое выражение, как часть формального обряда, даже в молитвах, которые не получают ответа. Это только доказывает, что мы действительно не просили ради Иисуса Христа, действительно не просим, чтобы угодить только Ему. Но верующие библейских времен молились по воле Божией, не употребляя, что они просили во имя Иисуса. Условие успешной молитвы зависит не от слов, но от сердца. Никто не может молиться во имя Иисуса без познания, чего желает Господь Иисус, и без желания того, чего Он желает в этом случае. Действительно, молиться во имя Иисуса Христа означает молиться по Его воле. А также Библия учит, чтобы мы молились с верою. В Библии неоднократно подчеркивается, что нужно верить или иметь веру, что Бог ответит на нашу молитву. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих, и 11 глава, 22, с 22 по 24 стих, и Матфея, 21 глава, 22 стих, с другими драгоценными обетованиями показывает, что все возможно верующему, что мы можем иметь все желаемое, если верим и не сомневаемся. Сегодня мы не имеем намерения говорить о том, как иметь веру в Бога и как укрепляться в вере. Но здесь мы желаем обратить внимание на факт, что вера является даром Божиим. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. И никто не может иметь веру в Бога, прося того, что не по воле Божией. Вера действительно является божественной уверенностью, что просимое угодно Богу, и что по этой причине Он даст его. Когда мы молимся по воле Божией, сердцем полностью преданным Его воле, готовым творить Его волю, и когда мы знаем через посредство руководства Духа Святого и через Слово Божие, какая Его воля по отношению к молитве, тогда возрастает вера в сердце, и уверенно претендуем на благословение, которое, знаем, Бог будет рад даровать. Итак, вера возможна только, когда молимся по воле Божией. Но легче верить, что Бог совершит просимое, когда мы знаем, что это благая воля Божия. О верующие христиане! Покорите свою волю Божией. Отбросьте все ваши собственные желания своего пути. Все, что неприятно Богу, Бог желает исполнить ваши желания, желает сделать вас счастливыми, успешными и благословенными. Он желает, чтобы вы были исполнены Духом Святым и имели силу для приобретения душ для Христа и были благословением для всех верующих. Но Бог не может сделать много для вас, если вы не смирите своего сердца и не покоритесь Его воле, куда бы она ни повела вас. Если вы даже не знаете сразу воли Божией, то и тогда наперед покоритесь и пообещайте Богу: «Я пойду, куда ты желаешь, чтобы я пошел. Я сделаю, что ты желаешь, чтобы я сделал. И я буду тем, кем ты желаешь, чтобы я был». Вы, вероятно, слышали свидетельства многих верующих христиан, что Бог многократно отвечает на их молитвы. Они делились своим опытом, что Бог в действительности готов и желает ответить на молитвы. Но мы также встречаем и тех, которые этого не пережили. По этой причине к ним и всем, кто ищет ответа от Господа, мы желаем обратить наши заключительные слова этой беседы. Одно вам необходимо сделать. Будьте уверены, что ваше сердце полностью покорилось воле Божией, и чтобы вы искали Его воли в Его Слове и под водительством Святого Духа. Молитесь по воле Божией. Аминь.